Комнатам на верхних этажах повезло куда больше, они пострадали куда меньше, в некоторых даже сохранились двери. В одной из них я обнаружила шкаф, полный оранжевых шлейфов и коричневых юбок. Мне почему-то подумалось, что здесь жила еще молодая, судя по размеру одежды, девушка, которая очень любила цветы, горшки от которых осколками валялись под ногами. Сами растения уже давным-давно сгнили, оставив после себя высохшую кашу на полу. Одно единственное окно, зияющее посреди стены, выходило прямо на фонтан, где сейчас суетились ребята. Я видела, как Сатка пытается освободить Аппу от доспехов, а Тоф магией расчищает площадку для будущего лагеря. Под окном была часть крыши, что-то вроде карниза, но шириной около 3 метров. В идеале она очень походила на площадку или балкон, и в час нужды туда можно было бы спуститься, дабы полюбоваться видами. Стены были увешаны картинами с голубыми, синими и серыми волнами и завитками, что, скорее всего, символизировало потоки воздуха. Зацепив взглядом один из рисунков, я грустно улыбнулась. Встав на деревянную кровать, подцепила пальцами лист, боясь, что тот превратится в прах прямо на руках. Как я и думала, портрет молодой девушки смотрел на меня с пожелтевшего фона. Ее черные волосы были спрятаны за спиной, на губах играла улыбка. Я мысленно удивилась мастерству художника, давшего жизнь этому двухмерному изображению. Внизу, на самом краю, ровными иероглифами было выведено краткое моей любимой «Нэн». «Нэн», значит, задумчиво произнесла я, вешая лист обратно, «можно я поживу тут немного?» Ответом мне была тишина. А чего я, собственно, ожидала-то? Вздохнув, я слезла с кровати и вздрогнула, услышав в коридоре далекий смех, похожий на звон колокольчиков. Первой мыслью было выбежать и надрать зад шутникам, кто бы это ни был. Но потом я смягчилась, принимая музыку ветра за согласие. Все же, этот мир воистину не перестает меня удивлять, и его знаки следует принимать, а не опровергать. Спасибо. Поклонилась я портрету и вышла, прикрыв за собой дверь. Стоит перенести сюда все вещи и сообщить ребятам о находке. Возможно, кто-то также захочет жить в комнате, а не возле фонтана. Какой-никакой, а свой уголок еще никому не вредил. Так как с моего этажа, а это был 4-й, шел еще один мост, ведущий прямиком в пещеру, вырезанную в скале, я решила повременить с возвращением и еще немного погулять. В части храма, что был скрыт за скалами, было темно. Пришлось искать факел и зажигать его. Гулять одной по сводам было, честно говоря, немного страшно, но я знала, что, будь тут духи, они бы не тронули меня. Блуждая по коридорам, я вышла на просторный зал. Сначала я напугалась теней, вдруг выросших из ниоткуда, но подойдя ближе я поняла, что это совсем и не тени вовсе, а статуи. Множество статуй неизвестных мне монахов располагалось в 2 ряда. Лестница на 2-й ряд была безнадежно завалена, поэтому я немного побродила внизу, иногда позволяя себе немного задерживаться около отдельных личностей и рассматривать их немного дольше, чем следовало бы. Вдруг послышался шаркающий звук, будто бы кто-то оступился или поскользнулся. Завертевшись на месте, я огляделась. Опять ветер шалит? Нет, я точно отчетливо слышала. Притаившись, я замерла, вслушиваясь в тишину. В помещении будто кто-то был. Я чувствовала это, но не могла определить, откуда на меня смотрит. Сделав шаг назад, я повернулась. Бу-у-у! Вылетело из-за статуи монахини нечто. Я заорала, вскидывая руки и роняя факел на пол. Пытаясь уйти от опасности, попятилась назад, но споткнулась о камень и завалилась, больно треснувшись копчиком. Сквозь свой ор услышала смех и резко замолчала. Ты бы видела свое лицо. В темноте поднялся факел, и я увидела Дюка. В это время недалеко выехал Тя, прикрывающий рот ладошкой, а возле самого входа уже бежал суровый Хару. «Эй, ребята, я же предупреждал», — сказал он, приближаясь, не ушиблась. Я с минуту тупо пялилась на шутников, смотрела на протягивающего мне руку мага земли, на озорного Дюка, держащего факел, и на Тя, уже почему-то не смеющегося. Придурки, поняв, в какую тупую ситуацию попала, я отпихнула руку Хару и встала, отряхнувшись, дебилы. А я-то тут при чем? Резонно возмутился парень, на что я не сочла нужным отвечать, а просто покинула зал статуй. Ища дорогу к фонтану, я злобно бубнила себе под нос всякие ругательства, которые только могла вспомнить. Тоже мне, весельчаки, уверена, над которой они точно так не пошутили бы, иначе сразу подсрачник получили водным хлыстом. Да и от Тов тоже подарочек бы прилетел. поверить просто не могу. А если бы у меня сердце прихватило, примерно об этом я и бубнила аж на протяжении всего пути, пока не вышла в зал перед фонтаном. Оранжевый след от солнца уже заложил глубокие тени под ногами, что свидетельствовало о близкой ночи. Недовольная, я быстро пересекла зал и направилась к команде, дабы сообщить, что некоторым троим хулиганам сегодня надо дать пиздюлину вместо ужина. Ребята, уже на подступе к фонтану обратила на себя внимание я, однако, никто из друзей не обернулся. Я осмотрела ряд спин, которые, как стена, стояли неподвижно и смотрели куда-то вперед. Али, гараж, я говорю, Дюк, тя и Хару совсем уже офигели. Прикиньте, че сделали. Поток возмущений был прерван, когда Катар и Тоф немного расступились, давая мне возможность сфокусировать взгляд не на них, а на стоящем в нескольких метрах впереди Зука. Слова застряли в горле, но я все же продолжила идти, пока не поравнялась с остальными. Что тут происходит? Тут же включилась я, внимательно глядя на принца. Тот был напряжен, стоял с сжатыми трясущимися кулаками и смотрел куда-то в сторону. Было видно, что он с силой сжимает челюсти. Что-что, Зука пришел и вдруг выдал нам, что изменился. Видать, где-то на горе свистнул лобстер-краб. Язвительно ответила Катара, демонстративно держа руки у бурдюков с водой. Сказал, что готов учить Анга магии огня, поддержал сестру Сакка. Скорее расступайтесь перед его благосклонностью. Нет, все не так. Принц вдруг замахал руками, отчего друзья мгновенно вскинули оружие. Одна я осталась стоять так, как и стояла. Я пытаюсь сказать, что хочу исправить свои ошибки. Почему вы не даете мне шанс? У тебя уже был шанс. Холодным тоном пресекла Катара, и ты сделал свой выбор. Да, Кая, я вдруг ощутила, что все взгляды направлены на меня, а мой, на Зука. Я почувствовала к нему такую неописуемую жалость и тоску, что уже готова была встать на его сторону хотя бы сейчас, на момент этого неравного суда. Ведь против него были все, четверо на одного, а это нечестно, несправедливо. Я слишком хорошо помнила, сколько было несправедливости в его жизни. Как я могла забыть, еще это он наслал на нас убийцу взрывателя. Помнится, он и тебя не слабо так побил, подливала масла в огонь Катара. Я, на самом-то деле, даже не удивилась этой правде. Это было неожиданно, да, но совершенно точно не сюрприз. Осмотрев друзей, я поняла, что тут мое решение ничего не значит. Я, без сомнения, могла бы встать в позу и сообщить, что не согласна с их мнением, но смысл? Сейчас я должна думать не за себя, а за других. А Ангу опасно быть рядом с Зука, и это факт. А посему и выбор мой также будет направлен на благо команды. Отделившись от остальных, я прошла на несколько шагов вперед, остановившись прямо перед принцем. Он смотрел на меня с долей надежды и искал поддержки, оттого было еще сложнее. «Уходи, прошу, тебе не место здесь». Мои слова были полны сожаления, но толку-то? Для адресата их звучание никак не делало погоды. «А где тогда мое место? Может, ты скажешь?» Схватив меня за руку, спросил Зука. Для меня этот жест не был чем-то резким, парень даже руку не сжал, было не больно, но со стороны это выглядело угрожающе, поэтому ребята приняли это как призыв к действию. Первый, конечно же, сорвалась Катара, окатив принца водой так, что тот отлетел на добрую пару метров. Он даже не защищался, беспомощно лежа в луже и растерянно метая взгляд от одного человека к другому, ожидая еще одного удара. «Еще раз тронешь ее, и мы за себя не отвечаем», — пригрозил Сакка, отводя меня себе за спину и направляя на него острие меча. «Лучше бы тебе уйти и никогда больше не пересекаться с нами», — закончила Катара. После того, как Зука ушел, ненависть и злоба к нему не утихали еще до самой ночи. Катара вспомнила ему все плохое, что он делал за свою жизнь. Сакка вторил ей, иногда дополняя то, что она могла забыть. Они смогли переубедить Анга, самого пацифичного пацифиста в мире, в том, что даже редкие хорошие поступки он совершал только для своих корыстных целей. «А ты почему молчишь?» Когда перемывание костей принца достигло своего апогея, в дискуссию вступила Тоф, затянув с собой и меня. «А что сказать?» Пожала плечами я, роясь в сумке. «Вы разве не были друзьями?» Катара говорит, что не верит про спасение Эппы, но ты же знаешь, что это правда. «Знаю», — легко согласилась я, «и что теперь? Ао, как это мило! Зука ненавидит людей, но любит животных». Сакка притворно мило улыбнулся, всем своим видом показывая презрение. «Видишь», — махнула рукой я, — «меня безусловно бесило, что ребята все никак не успокаиваются, но у них было право злиться. Я же пыталась поскорее собрать вещи и наконец-то свалить в комнату, ведь кроме меня туда больше никто не изъявил желания поселиться. Бесполезно что-либо объяснять. «Погоди, ты же не думаешь, что мы должны были его принять?» Маг воды недоуменно уперла руки в бока. «Какая разница, что я думаю?» «Эф, большая», — возразила девочка. «Если ты на стороне Зука, то...» «То что?» Закинув сумку на плечи, я выпрямилась. «Это ничего не значит, Катара. Я уже озвучила свой выбор, и менять его не собираюсь». На этой ноте я схватила свой спальный мешок и потопала в комнату. Уже было порядком темно, путь освещала только луна. Пока я поднималась, пару раз споткнулась и один раз чуть не упала, но добралась таки до комнаты и, хрустя остатками горшков под ногами, кинула на кровать мешок. Устало опустившись на него, я сняла щитки с ног и рук, скинула кофту, все-таки было жарковато, и только потом легла спать. Что для вас хорошее утро? А когда вы понимаете, что с началом первых часов нового дня остальная его часть пройдет, мягко говоря, не очень. Вот, например, проснулась я выспавшаяся и хорошо отдохнувшая. Рой противоречивых мыслей за ночь разложился по полочкам, я была готова спуститься вниз и извиниться перед Катарой, за резкий тон, конечно же, а не за мнение. Но потом я обнаружила, что в моем мешке спит сатана. Это был первый звоночек, хотя, казалось бы, что такого. Зука ведь был здесь вчера, возможно, он захватил с собой малыша, а тот, в свою очередь, пока летал тут и там, нашел меня. Логично, вполне. Но потом, нежась в мешке и играясь с проснувшимся зверьком, я услышала скрежет и тяжелый шаг. Лязг металла и скрип шестеренок будто бы стал причиной флешбика, и я уже на все сто знала, кому они принадлежат. Неуклюже вывернувшись из спального мешка, я еле успела бесшумно спрятаться за шкафом, откуда мне открылся чудесный вид на небо за окном. Там же буквально через секунду по карнизу прошел взрывающий человек. На счастье, его не интересовали окна, и он даже не заглянул мне в комнату, и поэтому даже не заметил, что она жилая. Как только человек скрылся из моего поля зрения, я начала судорожно думать. Добежать вниз не успею, а если крикнуть ребятам отсюда, то стану целью номер один. Однако, уже собираясь бежать и кричать в окно, что есть сил, бегите, голубцы, я услышала скрип двери, своей, мать его, двери, и чуть не посидела, но вовремя увидела в проходе черную макушку принца. Тот, воровато озираясь по сторонам, наткнулся взглядом на меня и тоже чуть прифигел. «Ты тут, а почему не с остальными?» В лоб тут же полетел вопрос, от которого охренела уже я. «А что, хотел, чтобы этот чувак взорвал нас всех вместе?» Разом, вырвалось у меня. «Что, я же говорил, что хочу остановить его?» Тут же разразился принц на повышенных тонах, и я вынуждена была заткнуть ему рот рукой, с настороженностью замолчав. Шаги за окном прекратились, вдруг стало тихо. Взрыватель ждет подходящего момента. «Поступим вот как», — шепотом продолжила я, наклонившись так близко, чтобы говорить как можно тише. «В соседней комнате тоже есть окно, проберись туда, и пока я отвлекаю взрывателя, ты зайдешь ему за спину». «А почему ты отвлекаешь?» Высвободившись, Зука вдруг оказался слишком близко, отчего образовалась неловкая пауза. «Мне его все равно не завалить, а у тебя преимущество». «Хорошо». Не ожидая услышать столь откровенного ответа, принц согласился. Я тем временем подобралась к окну и осторожно выглянула. Взрыватель стоял на краю крыши, а внизу, возле фонтана, уже собрались все ребята, за исключением троицы шутников. Сатана, мирно сидящий все это время на моей голове, нервно задергал хвостиком. Набрав в легкие побольше воздуха, я было хотела крикнуть, но тут раздался взрыв. От неожиданности я подавилась воздухом, благо, в суматохе этого не было слышно. Ну е-мое, че, подождать не мог, перепрыгнула через подоконник я, оказываясь на карнизе. Случайно упавший вниз взгляд и на уме тут же представилась картинка, как живописно я лечу вниз и растворяюсь в тумане. Взрыватель, как и прежде, не был многословен и предпочитал разговорам дело. Я уже приготовилась мигом прыгнуть обратно, дабы спасти зад от взрыва, как на него сбоку налетел принц. Конечно же, мужик его заметил и тут же среагировал, откинув его себе за спину как пушинку. «Да ну ёб твою мать!» — в сердцах крикнула я. «Ну нахрена?» Пришлось спасать положение и нападать. Бегать босиком по каменной крошке было тем еще весельем, а бить голыми пятками железо вообще аттракцион — но отвлечь внимание бугая на себя у меня получилось. Тут подключился аватар, пустив в недоброжелателя небольшой ураган, и катара, уводящая его водной стеной еще дальше от нас. «Зука, ты как?» Взрыватель отступил на другой край и пока приходил в себя, давая нам в пользование несчастные секунды. «В порядке», — прохрипел парень, хватаясь за голову. «Кажись, не слабо его так приложило. Вставай, надо бежать отсюда, мы тут как на ладони». Я вскочила с колен, потянув наверх за руку и принца, но краем глаза заметила, что нам пипец. Я не успела даже вякнуть, как мир вокруг вдруг взорвался. Я видела огонь и спину Зука, выросшую впереди, а потом звуки вокруг перестали существовать. Принц, создавший вокруг нас огненную оболочку, не выдержал напора и отступил, не очень грациозно врезавшись мне в грудь. Вместе мы упали, немного прокатились по карнизу и вылетели за его пределы. Летели, впрочем, недолго. Зука, как менее контуженный, очнулся первый и одной рукой сумел ухватиться за толстенные лианы, а другой — схватить меня. «Все хорошо, я держу», — послышался сквозь вату его голос. Рука, за которую он меня тянул, ужасно болела. «Зуко», — выдохнула я, беспомощно наблюдая, как сверху с края на нас смотрит взрыватель, намереваясь закончить начатое. Спасение пришло неожиданно, впрочем, как это часто и случается. Бумеранг Сокки, описав широкую дугу, встретился с лбом взрывателя, попав тому точно в третий глаз. Мужик разразился криком, а вокруг него поплыли пятна. Череда взрывов откинула его прямиком в расщелину. Еще пару секунд после его падения эхо разносилось по всему храму. Я окончательно пришла в себя и схватилась за рядом свисающую лиану, по ней забравшись обратно. Помахав друзьям в знак того, что я вроде как цела, я повернулась к Зука. «Идем вниз». Я одобрительно похлопала его по плечам. «Думаю, тебя там ждут». «Да», — кивнул мне парень, «только накинь, пожалуйста, что-нибудь», — смущенно добавил он. Я непонимающе опустила голову и наткнулась на свою забинтованную грудь. «Не смотри, придурок», — покраснела я, ладонью отворачивая лицо принца в бок. «Что, а я-то тут при чем?» «Как я и сказала, внизу нас уже ждали». Кивнув Зука, я оставила его, заняв свое место рядом с Тов. «Погодите», — прервав без сомнения искренний и важный монолог парня о добре, зле и бла-бла-бла, я почесала затылок. «Тов, а что с твоими ногами?» Зука вмиг подобрался, виновато улыбнувшись. «Спать надо меньше». Девочка демонстративно сложила руки на груди и гордо задрала подбородок. Не знаю как, но такой безобидный вопрос о здоровье девочки вызвал смешки у друзей. Позже я, конечно, узнала, кто этому причина, и не знала, как реагировать. На самом деле, Тов не злилась на Зука, и по ее словам, это была случайность, а Катара являлась отличным лекарем, и поэтому я решила пока об этом не думать. Решалось куда более важное дело. Аанг всерьез задумался взять принца в качестве учителя магии огня. Думаю, его открытая душа позволяет ему видеть намного больше, чем человек хочет показать. Аанг уважал своих друзей и считал их семьей, и такое важное решение он не мог принять в одиночку. Тов, как я и говорила, не злилась на парня, и согласилась сразу. Сокка встал на сторону друга и также принял его. По моему виду и так все было ясно. А вот Катара девочка прожигала в Зука дыру своим ненавистным взглядом. Однако она также считала нас своей семьей и, хоть и со скрипом, согласилась с мнением большинства. Позже я помогла парню перенести его вещи из лесу, где он временно проживал, и предложила пока поселиться в соседней комнате. Так снизится градус неловкости в лагере, да и у ребят будет время привыкнуть к неожиданному соседству. А мне по большему счету все равно, хотя после слуховых галлюцинаций не будет лишним, если рядом окажется кто-нибудь знакомый. Вместе бояться веселее. Айра гордился бы тобой, счастливо сказала я, поднимаясь по лестнице, но осеклась, увидев погрустневшее лицо принца. Я был в тюремных башнях. Айра освободился еще до того, как я добрался до него. Я не думаю, что когда-нибудь сумею заслужить его прощение. Знаешь, мне вдруг вспомнился наш со стариком разговор в Басинксе. Он простит тебя, если любит. А он, уж поверь, любит, процитировала его слова я, продолжив беспечно подниматься. Настроение бесконечно взлетело вверх, и я даже не могла сказать почему. В молчании мы дошли до комнат. Если что, я обычно тут. Не то чтобы я тут много живу, чтобы уже знать, где я провожу больше всего времени, но ты понял, короче, смущенно закончила я, ловя внимательный взгляд собеседника, и скрылась за дверью. Сердце бешено стучало, а дыхание сбилось. И что это за нафиг было? Опять, этого еще не хватало. Да, я простила принца и отпустила свою боль, но не слишком ли рано ты, организм, начал доставать? Нет, нет и еще раз нет. Сердце, нельзя. Фу, успокойся. Еще вернувшейся влюбленности мне не хватало. Подумаешь, волосы отрастил и выше стал, когда только успел. И вообще, мне уборку делать надо, так что отставить бабью дурость. С уверенностью сказал я копошащемуся в спальном мешке зверьку. Примечание к части. Короче, верите или нет, но я просто забыла, что у меня есть фанфик. Да, такое бывает, и даже то, что я часто сижу на фигбуке, не отменяет того факта, что я обычно не пользуюсь меню и не захожу в раздел «Мои фанфики». Это все, что я успела написать за один день. Простите меня. Икс-йот. Глава 37. Или веселые, или не очень. Приключения. Примечание к части. На самом деле не было в планах писать про кипящую скалу, но я просто не могла игнорировать внезапный порыв вдохновения. Надеюсь, я ничего не похерила этим весь сюжет. Да блин, конечно, нет. Но все, что я могу сказать в свое оправдание, было весело. Надеюсь, вам тоже. С появлением Зука в наших рядах стало куда веселее. По крайней мере, мне. Утром мы вместе пошли в лагерь, так как парень таки смог поднять меня ни свет ни заря. По дороге я рассказывала много о том, сколько приключений выпало на мою долю в команде Аватара. Принц немного рассказал о доме и об отце. Он также поведал о том, что узнал, кем являлся его прадедушка по материнской линии. И, чтоб мне на месте провалиться, это был сам Року. Ты прямо состоишь из противоречий, сказал я, высунув язык от напряжения. Мы шли по мосту, а из-за раннего подъема и чувства легкости у меня в заднице заиграла энергия, поэтому я решила выплеснуть ее, взобравшись на перила. Раскинув руки в стороны, я шаг за шагом продвигалась вперед. А сама-то, парень шел рядом и мысленно вздрагивал каждый раз, когда я соскальзывала, но возвращалась в прежнее положение. А что я? Ну, в кальдере язвила, ругалась, а сейчас ведешь себя, как ни в чем не бывало. Я поджала губы, когда парень обиженно отвел взгляд. Я была зла. Все это время скучала по тебе, по старым временам, и когда впервые тебя увидела, то сработала защитная реакция. Откуда мне было знать, что ты не врешь? Ты ведь тоже причинила мне боль, напомнил Зука, сложив руки на груди. Я остановилась и, неожиданно для собеседника, снисходительно улыбнулась. Мы оба хороши, но ведь еще можно исправиться. Я потрепала парня по голове и продолжила путь. Принц еще некоторое время стоял на месте, но, опомнившись, поспешил нагнать. И что это значит? Парень возбужденно дернул меня за руку, разворачивая к себе. Не ожидая такого расклада, я соскользнула. Спасибо молниеносной реакции принца, подхватил меня прямо под колени. Спасибо говорить не буду. Встав на твердую землю, я поправила распущенные волосы, прикрывая длинными прядями покрасневшие щеки, сам виноват. И, пока парень не опомнился, побежала в лагерь. Во время трапезы Зука сел рядом, за что получил недовольный взгляд от Катары, который успешно проигнорировал. Упустив из внимания показательные цеки и закатывание глаз девочки, мне на секунду показалось, что того времени, когда мы были врозь, и не было совсем. Рядом с Зукой я впервые за несколько месяцев по-настоящему почувствовала себя комфортно и свободно. И, кажется, он мои чувства тоже разделял. Иначе как было объяснить, что я в лагере уже была единственной, кто не попал под волну недовольства и критики со стороны его высочества? К счастью, его бубнеж никто всерьез не воспринимал. Все приняли как данное тот факт, что Зука сам по себе вот такой, ворчливый. Это помогло избежать колоссальной кучи проблем, с которой столкнулась я, когда только познакомилась с парнем. После завтрака я осталась мыть посуду, чем очень была недовольна. Но что поделать, помимо прочих дел у меня были обязанности, выполнять которые было, без малого, делом чести. Но так хочется посмотреть на первую тренировку Аватара и поржать над тем, как предельно серьезный, но ужасно нетерпеливый Зука будет что-то втирать невнимательному мальчишке с пропеллером в заднице. Используя проточный фонтан как большую моечную раковину, я с усердием очищала очередную тарелку от остатков каши, то и дело кидая взгляды назад, чтобы хоть глазком вновь увидеть магию принца. Но ожидаемых всполохов пламени, тревожащих утренний застылый воздух, не было ни видно, ни слышно. И чем они там занимаются? Как твои ноги? Чтобы хоть как-то скрасить скучное мытье подозрительно долго не заканчивающейся посуды, спросила я у Тов, передавая ей очередной стакан. Девочка, ввиду своей временной недееспособности, предложила немного помочь мне. Катара говорит, уже к вечеру я снова смогу видеть, но полностью вылечусь только дня через два. Протирая мокрый стакан сухой тряпкой, скучающе сообщила маг земли, скорее бы, ничего не видеть отстой. Улыбнувшись на забавный полудетский тон, которым девочка выражала свое недовольство, а также на ее манеру сидеть как надутый хомяк, я пододвинула к себе оставшийся котелок, последний в списке на мытье. Изнутри на меня уже уставились огроменные глазенки сатаны, не понимающего, почему у него хотят отобрать такие вкусные остатки каши. Высадив малыша из посудины, я принялась шкребать ее жесткой щеткой. Зверек мешался, сначала пытаясь вновь занять предыдущую позицию, но когда понял, что это бесполезно, начал лезть мне на голову, трепля и без того растрепанные волосы. «Почему бы тебе не поиграть с мама?» Пыхтя из-за того, что маячивший перед носом длинный хвост уже стал причиной продолжительного ряда чихов, я сняла сатану с головы, отчего тот отчаянно пытался схватиться хоть за что-нибудь, лишь бы остаться на месте. «Забавный у тебя зверек, и кличка странная». Болтая ногами, Тов запрокинула голову назад, а еще он очень трусливый. Поставив на землю зверька, я подозвала мама, мирно до этого сидящего на бордюре. Лемур любопытством спикировал и затормозил прямо перед сумчатой летягой, вцепившейся мне в пальцы мертвой хваткой. Мама смотрел на трясущегося от страха сатану с каплей иронии, но вдруг встал на задние лапы как сурок и подошел поближе, принюхиваясь. Летяга замерла, думая, что притворится мертвая и все от нее отстанут. Мама был больше сатаны почти в три раза, и наверняка это и стало причиной столь бурной реакции и частого биения маленького сердечка. На секунду мне показалось, что оно не вынесет напряжения, и я зря все это затеяла, но осторожно вытянув мордочку вперед, малыш принюхался в ответ, смешно дергая носиком. Что там происходит? Не имея возможности узнать, маг земли недовольно сложила руки на груди. Просто урок социализации. Пожала плечами я. Животные тем временем уже оттаяли друг к другу. Мама что-то втирал на своем языке, в то время как сатанюга лишь заискивающе строил глазки. Видимо, летяга понравился ему, и мы стали невольными свидетелями зародившейся дружбы. Но чего я никак не ожидала, так это того, что через минуту оба будут скакать по лагерю и беситься как ненормальные. Закончив с мойкой, я сложила уже сухую посуду в котелок и отставила его к костру. Мимо прошел Сакка, откусывая сочный бок красного яблока, над чем-то смеясь и периодически повторяя «как же я хорош». Проводив юношу взглядом с высоко поднятыми бровями, я встала, вытерев мокрые руки о края кофты. Дело сделано, до обеда теперь можно хоть на голове стоять. Как раз вовремя пришла Катара, провести очередной курс лечения. С удовольствием потянувшись, я вдохнула теплый летний воздух, в припрыжку пересекла лагерь и взяла курс на одну из лестниц, выдолбленных в скале. Ступеньки на ней были довольно высокие, но всего за пару минут я преодолела этот отрезок пути, ступив на тренировочную площадку. Она была в виде полукруга, по краям ее были колонны, держащие крышу. Очень издалека это место напоминало большую такую, выкрашенную в белый цвет, беседку. Улыбнувшись приближающемуся аватару, я сделала пару шагов вперед, высматривая за его спиной Зука. «Не советую тебе сейчас туда ходить». Подружески похлопал меня по плечу Аанг и поднялся на лестницу. Проводив мальчишку непонимающим взглядом, я направилась к стоящему ко мне спиной принцу. Он нервно дергал руками и лихорадочно сжимал кулаки, выполняя разные приемы магии огня. Также тяжело дышал, казалось, пытался успокоиться, но из-за того, что не мог, злился еще больше. Замкнутый круг прямо какой-то. С легкостью перемахнув через поваленную колонну, я примостилась на нее же, сцепив руки в замок. Поссорились? Понимающе поинтересовалась я. Знаешь, Аанг особой усидчивостью не отличается, так что здесь нет твоей вины. Я не понимаю, перебил меня принц, схватившись за голову. От его крикливого тона я виновато вжала голову в плечи, моя магия, она исчезла. Что? Думала, что не расслышала я и нервно усмехнулась. Но злобный взгляд собеседника ясно дал понять, что я все правильно поняла. Как? Сам не знаю. Сорвался парень, скались, не ори на меня. Пригрозила я ему пальцем. Показывай, что там. Нет, да, Зука запыхтел, но в стойку встал. Я сложила руки на груди и, нервно теребя пальцами рукав, наблюдала, как парень приседает, а потом резко выставляет кулак правой руки вперед. Вместо ожидаемого огненного шара на свет вырывается лишь слабая искра, исчезающая в ту же секунду. Принц смотрит на меня взглядом, мол, я же говорил. «Действительно», — задумчиво произнесла я, — «видала твоя магия времена и получше». «Это не смешно, да я и не смеюсь». Тем же вечером во время ужина на импровизированный совет был вынесен важный вопрос: «Куда делся огонь Зука?» Все присутствующие, кроме Катары, восприняли проблему очень серьезно, или хотя бы постарались. Что касается девушки, она без перерыва язвила, на каждую реплику парня отвечая резко, будто бы отмахиваясь от назойливых мух. В этот раз я лезть не стала, хотя очень хотелось, главным образом из-за того, что сам Зука не считал нужным отвечать магу воды, отплачивая ей той же монетой. Он держался, доказывая себе и остальным, что он тут находится отнюдь не для перепалок. «Думаю, тебе нужно узнать о магии огня еще у кого-нибудь», — предложила дельную мысль Тов, подкрепляя свои слова рассказом о своем прошлом. Кротобар Суки, истинные маги земли, когда-то лично учили девочку стихии. Полагаю, именно поэтому она уже стоит по мастерству выше, чем добрая половина магов планеты. А ведь точно, согласилась я, да и сам подумай, Айра никогда не полагался в битве на гнев или злость, но был сильным. Почему? Было бы проще спросить у него самого. Обреченно отозвался Анг. Боюсь, это невозможно. Как и встреча с первыми магами огня, Зука отвел взгляд, сложив руки на груди. Драконы вымерли еще до моего рождения. Как, кажется, монах был шокирован этой новости. Но может быть, мы найдем ответы в древней цивилизации воинов Солнца, самых первых учеников драконов, — проигнорировал принц восклицание Энга, вслух рассуждая о других вариантах. Ладно, ты знаешь, где она находится. Следующим утром на рассвете Энг и Зука, захватив с собой по минимуму вещей, всего лишь оружие да карту, водрузили на Аппу седло и отправились на поиски сохранившихся сквозь века развалин. Надо ли говорить, что маг воды опять бузила? Девочка собиралась лететь вместе с ребятами, дабы, цитирую, «было безопаснее». Кому и от кого было бы безопаснее на абсолютно пустых руинах, она говорить отказалась. Все и так понимали, чего она хотела, но какими-то великими уговорами аватар смог убедить подругу, что ничего страшного не случится, и они оба вернутся, мало того, что целые и невредимые, так еще и пропитанные мудростью прошлых веков. Проводив ребят на площадке, я помахала улетающему бизону рукой, скосив взгляд на стоящую рядом Катару. Девочка нервно теребила пальцами кончик волос, с волнением глядя на небо. Я вдруг вспомнила, как задался тон наших отношений, когда я впервые оказалась на их стороне. Помню, как девочка не доверяла мне, но выражалась это куда менее враждебно, да и заручиться ее лояльностью по итогу оказалось до смешного просто. Однако сейчас я смотрела на нее и думала о напряжении, что возникает каждый раз, как только мы оказываемся рядом. Что было противно, так это то, как мы друг друга всецело понимали, и при этом не делали шагов навстречу, оставаясь каждая при своем мнении. Катара знала, почему я злюсь каждый раз без исключения, стоит ей как-нибудь побольнее задеть принца. Я понимала, по какой причине девочка постоянно скрипит зубами, стоит мне только открыть рот в его оправдание. При этом, в остальное время мы могли общаться без ругани и подобной грязи. Прикрыв глаза рукой, я усмехнулась своим до тошноты правдивым, но глупым мыслям, и тут же услышала протяжный голос за спиной. «Скучно, уже ныл Сатка, хотя с завтрака не прошло и 10 минут. Я парня понимала, кроме изучения храма и тренировок здесь заняться было особо нечем, а так как первое уже было прошарено вдоль и поперек, вариантов занять себя было меньше некуда. Как насчет пряток? Игриво заиграла бровями я, привлекая к себе внимание всех ребят. Да, с энтузиазмом подпрыгнула Тов, отчего мелкие камушки в районе 2 метров от нее взлетели в воздух. Только чур в скалах не прятаться, предупредила я ее, это нечестно. Эта малость остудила ее пыл, но маг земли все равно гордо заявила, что даже так выйдет из игры победителем. Кроме нее, предложение оказалось воспринято даже хмурящейся Катарой. «Должно быть весело», — сказала она, щелкнув пальцами. Обсудив правила и путем считалочки выбрав воду, это оказалось я, ребята разбежались кто куда, оставив меня у фонтана отсчитывать положенные 100 цифр. Стоя лицом к обрыву, я мысленно считала, уже осознавая, в какое дерьмо вляпалась. Храм был полон разного рода лазеек и щелей, куда можно было бы спрятаться, вовек не найдут. Хорошо, что в скальную часть было решено не брать, ибо там было мало того, что темно, так еще и черт ногу сломит. Но даже так легче не становилось. Сто. Гаркнула я, что есть сил, и зверек, спокойно растянувшийся у меня на голове, вздрогнул. Искать я начала с самых низов, то есть спустилась к трем статуям, находящимся на уровень ниже нашего лагеря. Там, к сожалению, никого не обнаружилось, и пришлось заново подниматься наверх. В лагере, как и в лагерном округе в радиусе 20 метров, тоже никого не оказалось. Какая досада, а мне уже надоело заглядывать за каждый уступ и вслушиваться в малейший шорох. Обойдя еще парочку домов и посадочных площадок, на одной из них я таки обнаружила Тиайдюка. Двое не очень удачно спрятались в воронке от какого-то снаряда, где у первого застряла коляска. С комментариями, которые, как они думали, были тихими, я их и обнаружила, когда второй пытался приделать отлетевшие колесико. Мда, ребятки, просто мда, вздохнула я, помогая им выбраться из ямы. Оставив найденных в лагере, я поднялась на тренировочную площадку, где на одной из колонн обнаружила Сатку. Юноша обхватил белый столб руками и ногами почти на вершине, но все равно со скрипом съезжал вниз, как в какой-нибудь комедии. «Спускайся, камикадзе!» — прокричала я снизу, еле сдерживая рвущийся наружу хохот. Кроме молодого воина рядом не было никого, да и сам Сатка подтвердил, что поднимался сюда один. Пораскинув мозгами, я задумалась. Оставалось только одно место, где я не искала, это, собственно, общага. Отправив Сатку в лагерь, по соединяющему мосту я направилась прямиком туда, и сразу оказалась на своем четвертом этаже. Осмотрев целые комнаты, я зашла в свою на какие-то 5 секунд, как вдруг за стеной услышала хлопок. Что-то упало, видимо, не очень большое. Мозг тут же состроил догадку, которая оказалась мне совсем не по душе. Пару раз вздохнув, чтобы успокоиться, я бесшумно вышла из своей комнаты и остановилась у двери рядом. На какое-то время пространство погрузилось в тишину, но ее снова разрушило тихое шуршание. Я могла бы сейчас подглядеть тихо, через окно, либо приоткрыть дверь совсем немного, чтобы просто удостовериться, но не хотела. Вместо этого я потянула дверь Зука на себя. Та со скрипом отворилась, и слева, возле шкафа, я узрела Катару, шарящуюся по чужим вещам. Девочка, увидев меня, была без сомнения удивлена, но не смущена. Опустив руки, лежащие до этого на полке, она беспечно поправила волосы. «И зачем все это?» – спокойно спросила я, чувствуя, как уважение к магу воды постепенно тает. Я должна была убедиться, что он не спланировал эту поездку, сложив руки на груди, ответила она, это могла быть ловушка. Переступив через порог, я зашла в комнату, закрыв за собой дверь. Кажется, пришло время поговорить, и поговорить серьезно. Обведя взглядом пустую комнату, я устало остановила взор на опрокинутой картине рядом с ногами девочки. «Это ненормально. Забота о безопасности Анга для тебя что-то невероятное», — вскинула брови Катара. «Что ж, мне тебя жаль. Я не об этом, не меняясь в лице, я все еще смотрела в голубые глаза, отчего девочке стало не по себе. Она ожидала, что я буду отчитывать ее, скорее всего даже расскажу об этом остальным. Но я не расскажу то, что ты продолжаешь жить прошлым, а я все жду, когда до тебя дойдет, что Зука не виновен в том, что произошло с твоей матерью. Я и не ожидала, что ты поймешь», тон мага воды стал куда резче и холоднее. Девочка прошла мимо, направляясь к выходу. Он и без этого совершил много плохо, и не только мне. И вместо того, чтобы освободиться, ты вновь и вновь отравляешь себя. Для тебя это легко. Ты всегда прощаешь, потому что слабая, и не можешь ответить обидчику. Кинула через плечо Катара, и напоследок громко хлопнула дверью. А ведь когда-то я тоже умела долго ненавидеть, да дрожи в руках и искр с глаз. Желала, как я думала, своим врагам смерти, или даже еще чего похуже. Я знала, какой это стресс, когда у твоего обидчика все хорошо, и почему это он смеет радоваться, когда у тебя все так плохо. Опустившись на колени у шкафа, я подняла упавшую картину и перевернула ее. В дорогой деревянной рамке красовался мой рисунок из Басинксе. Я, Зука Яйра в национальной одежде народа огня. Я вспомнила, что рисовала его, когда принцу было плохо. И сколько попыток ушло, чтобы вышло более-менее красиво. Аккуратно погладив изображение кончиками пальцев, я поставила вещь на полку и молча вышла. После того, Как через два дня Зука и Анг вернулись с руин цивилизации воинов Солнца, они продемонстрировали нам какой-то мудреный танец, рассказали о том, что не все драконы вымерли, а также обрадовали тем, что один из них снова обрел свою магию, а второй и вовсе перестал бояться огня, отчего внутри него что-то щелкнуло и вуаля, теперь монах без страха может использовать опасную стихию. Благодаря этому, следующие пару дней выдались чрезмерно спокойными. Аватар и принц тренировались, в то время как остальные просто наслаждались теплыми деньками. Мы с Катарой взаимно абстрагировались друг от друга, хотя, должна признать, после того дня она меньше стала цепляться к Зука. Дружбой, тут, конечно, и не пахло, но какое-никакое начало было положено. Не отличающиеся друг от друга деньки уже начинали приедаться. На самом деле, я уже скучала по тем веселым временам, когда приходилось мечтать только о том, чтобы опустить свою пятую точку хотя бы минут на пять. И я не знаю, то ли духи меня услышали, то ли у судьбы отменное чувство юмора, но в один вечер, опаздывая на ужин, я случайно стала свидетелем приватного разговора с Окки и Зука о кипящей скале. Помнится, я уже слышал об этом месте пару раз. Самая охраняемая тюрьма народа огня, место, откуда еще никто не сбегал, ад на земле, малая часть того, какими красочными эпитетами описывали это место. И то, что двое подростков вдали от друзей обсуждали его, далеко не самая приятная новость, которую ты хочешь получить перед тем, как съесть свою порцию вкуснейшей рыбки. Ночью, будто предвидя приключения, я отправилась в свою комнату, но это только для вида. Как только на лагерь опустился сон, я, словно ниндзя, подхватила с пола уже собранный рюкзак и вышла из общаги, направившись прямиком к Аппе. На нем после последнего полета все еще было седло, поэтому забравшись в него, я с чистой совестью развалилась на покрывале и стала ждать. Действо произошло ближе к рассвету. Прошло всего пару часов, так как солнце в этой части планеты заходило поздно, а вставало рано. Притихнув, я подобралась ближе к передней части седла и с плохо скрываемым ржачем наблюдала, как Зука, пыхтя, переваливается через луку и замирает, так и оставаясь сидеть ко мне спиной. Выждав заветные пару секунд, я уже хотела его напугать, как вдруг послышался еще шорох. Сакка, закинув в седло свою сумку, начинается забираться наверх и, не ожидая увидеть там принца, вскрикивает от испуга. Дабы не перебудить лагерь, он берет себя в руки и переводит взгляд на меня. До Зука, наконец, доходит, что что-то не так, он оборачивается и вздрагивает, но, благо, не орет. Я тем временем уже валяюсь от хохота и перекосившихся лиц двух незадачливых юношей. Что вы тут делаете? Взяв себя в руки, Сакка осмотрел лагерь позади и, убедившись в том, что никто не проснулся, досадливо обвел нас взглядом. Я знал, что ты захочешь спасти своего отца, но отправляться в кипящую скалу в одиночку чистое безумие, спокойно ответил ему принц. А ты-то что тут забыла? Обратился он ко мне. Считаю, что отправляться в кипящую скалу вдвоем, чистое безумие, невинно хлопала глазками я, и предлагаю вам свою кандидатуру в качестве подстраховки. Нет, запротестовал молодой воин. Мало мне Зука, так еще и ты. Это мое дело, куда отправляться, и вы тут вообще не к месту. Я виноват в том, что отца и остальных увели в плен, значит, только я один должен их спасти. Я закатила глаза. История повторяется, меняются только декорации. Знаете, иногда надоедает повторять одно и то же с периодичностью в энное количество недель или месяцев. Предоставив слово принцу, я благоразумно промолчала. Благо, у него тоже было что сказать. И надо признать, слова о потерянной чести Сокки из уст того, кто прошел через самый настоящий ад в этом смысле, звучали довольно убедительно. Но одобрение, как оказалось, распространялось только на Зука. Меня же, как бы я ни просилась, брать не хотели. Спасло только то, что я грозилась сейчас же перебудить весь лагерь, и уж тогда пришлось бы брать, как минимум, Анга, Катару и Тов. Грязный прием, который я не очень хотела использовать, но что поделать. Хорошо, что попутчики мне достались отходчивые, и уже через час после путешествия они как будто забыли, что я для них, как банный лист для жопы. Жалко только, что лететь было решено не на Аппе, а на военном шаре, на котором в храм прибыл Зука. В нем было мало места и спать было неудобно. Кипящая скала находилась на полпути к главному материку страны огня, что значило путешествие длиной в каких-то пару-тройку часов. За это время мы успели немного поболтать, попытаться построить сколь-нибудь адекватный план отступления. Но из-за множества неизвестных переменных, все сводилось к родному, да более знакомому на месте разберемся. Отличный план, особенно для трех подростков на абсолютно опасной и без исключения ужасной территории. Зато, будет, что рассказать потомкам. Совершенно не в тему улыбилась я, разглядывая через борт водные просторы. Но беспечное настроение вдруг исчезло, как только вдали показался относительно небольшой клочок земли в виде вулкана, плавающего посреди моря. Из него валил густой, едкий пар. Парни оживились, а вот у меня живот от волнения тут же скрутило. Стараясь не показывать неуверенность, я выпрямилась и отошла, давая Зука возможность подойти к печи и добавить огня для подъема. Показать слабость, значит дать понять этим двоим, что они зря меня с собой взяли. Я категорически не хотела этого, хоть и корила себя за поспешность в желаниях. Вот сейчас сопела бы в две дырки и не рыпалась, зато, убедившись в том, что только самоубийца полез бы в самое пекло этой обители, я также была немного рада. Я, какая-никакая, но помощь. И что бы ни случилось, выбираться из передряги вдвоем куда тяжелее, чем втроем. Тихое вторжение началось, и сразу пошло по пизде. Из-за того, что температура в шаре и вне шара теперь не отличалась, была стабильно пипец какой высокой, по всем законам физики мы начали потихоньку терять высоту. А если по правде, мы тупо начали падать. Вцепившись как обезумевшая в железный борт, я сцепила зубы и зажмурилась. Тряска не прекращалась. Хорошо, что парни не потеряли самообладание даже в такой безвыходной ситуации. Никто не издал ни звука, когда шар коснулся кипятка, окружающего тюрьму со всех сторон. Вмиг стало невыносимо душно и жарко. По инерции мы еще немного тащились по воде, пока не напоролись на землю. Шар накренился, ударившись по скалу, я вылетела из люльки, проехав лицом по твердой поверхности. Казалось, уже все. Но тут в меня с маху впечаталось сразу два тела. Издав сдавленный писк, я молилась всем духом, чтобы все мои внутренности по итогу этой авантюры остались целы. «Ты как?» Тяжесть на спине спала, и я еле смогла подняться на ноги, ответив при этом принцу неуверенно поднятым вверх большим пальцем. «Итак, мы здесь. Что дальше?» «Теперь нам нужно пробраться в тюрьму и разыскать там отца», — уверенно отчеканил Садко, собирая обломки летательного аппарата и закидывая их в воду. «Мы сюда и прибыли за этим». Присев на землю, я облокотилась спиной о скалу. «Хотелось бы деталей. Я еще не знаю». «Понятно», — раздраженно повел плечами молодой воин. «Ладно, ладно», — примирительно согласилась я. «Самое простое — выкрасть форму стражи и немного осмотреться. Именно это я и хотел предложить», — буркнул юноша, толкая в воду шар. Зука помог ему в этом нехитром деле. Секунду мы смотрели, как улика нашего пребывания здесь тает в водах, а затем разом выдохнули. Путь назад был отрезан. На поверку кипящая скала оказалась не такой уж и устрашающей. Пока только вся ее зловещая аура была вызвана лишь местом, где тюрьма была построена и не более. Так мне показалось, пока мы пробирались к складам с формой. Здесь было строго, как и в любой другой тюрьме. Здесь были начальники и зверги, полагаю, как и в любой другой тюрьме. Из-за этого открытие находится за вражескими стенами в окружении солдат стало немного полегче. Также в форме рядовых присутствовал шлем, скрывающий верхнюю половину лица, что позволяло чувствовать себя уверенно и спокойно. И не то чтобы каждый встречный видел в нас подозрительных личностей. Наоборот, все без исключения встречающиеся люди, если не брать в расчет высший чин, были совершенно обычными. Я даже слышала, как кучка парней стояла у лестницы и искренне громко над чем-то смеялась, пока не получила нагоняй от проходящего мимо надзирателя. «Ходить втроем слишком подозрительно. Разделимся», — предложил Садко и тут же смылся в боковой коридор, кивнув напоследок. «Тогда я тоже пойду», — пожала плечами я, сворачивая налево. «Будь осторожна», — шепнул вдогонку Зука, выбирая для себя оставшийся коридор, ведущий вперед. Прогуливаясь по переходам, я с любопытством разглядывала местные достопримечательности, примерно запоминая пути отхода. Мимо проходили стражники, иногда даже были заключенные, которых вели за собой в особо жесткой форме. Прошастав так около часа, я не узнала ничего интересного по нашей проблеме, зато успела поболтать со множеством солдат, прежде чем меня остановили в одном из коридоров. Ладони тут же вспотели, и отнюдь не от высоких температур под 30 градусов. Смирно остановившись, я подошла к молодым мужчине и женщине, которые, собственно, и подозвали меня к себе. По первым признакам бояться было нечего. Они вроде как не были злые или рассержены. Также оба мило улыбались друг другу, не особо обращая на меня внимания. Вот, мужчина передал мне поднос, который до этого держал в руках, будь добра, отнеси в первый карцер. Проводив парочку изумленным взглядом, я посмотрела на поднос. Скудный кусок хлеба, на вид черствого, и плошка супа. Таким обилием продуктов даже животных было бы жалко кормить, не то, что людей. Вспомнив, что многие тут, исключая военнопленных, сражающихся за свою свободу, это настоящие преступники, возможно, хреновая пища – самое малое наказание, которое они заслуживают. Помещения под камеры одиночки занимали последние 4 этажа тюрьмы. Нумерация их начиналась с самого низа, поэтому по лестнице мне пришлось спускаться долго. По мере этого, становилось все холоднее, и по голым коленям даже пошли мурашки. Кажется, место, в которое меня отправили, было забыто не только начальником, но и всеми богами. На лестничных площадках даже не встречались солдаты. Они исчезли где-то уровня 2 выше, отчего мне стало как-то не по себе. Но даже тут, в самых низах, правила все еще соблюдались. Единственный смотритель встретил меня у входа в карцерную. Он оглядел меня и, кинув краткое «не задерживайся», открыл дверь, впуская внутрь. Ровный ряд дверей справа и слева слабо освещался факелами, но маркировка белой краской отлично виднелась на железе. 10, 9, 8 я проходила мимо маленьких окошек, и через них не видела ничего, кроме темноты внутри, но никак не могла отделаться от мысли, что из этой пустоты на меня не отрываясь кто-то смотрит. Поежившись, я ускорилась, пока не дошла до заветной двери с жирнющей единицей посередине. Кинув взгляд к выходу, где все еще стоял смотритель, я отодвинула в бок сначала одну дверь, потом вторую. Из недр тут же повалил холодный воздух, от которого по коже пошел мороз. Выдохнув белое облачко, я переступила через порог камеры и опустила перед заключенным его обед. Ничего сложного, пришел, отдал, ушел, но вот незадача. Как только я выпрямилась, неизвестный даже не дернулся, чем поставил под сомнение свое физиологическое состояние. Проще говоря, я задумалась, а жив ли он вообще, мужчина, а это был именно он, сидел на полу с низко опущенной головой и как будто спал. Поджав губы, я дрожащей рукой потрепала его по плечу и тут же отстранилась, приняв боевую стойку. Ничего не произошло. «Дядь, я вам тут покушать принесла». Рукой я подвинула поднос поближе. «Да неужели реально умер? Жуть какая!» Обернувшись, я хотела позвать смотрителя, как на моей кисти вдруг внезапно сомкнулись холодные пальцы. Подавив виск, я все же подпрыгнула, вырывая руку из хватки заключенного. Мне хотелось наорать, но голос пропал, как только я увидела лицо человека, которому не поскупились отдать карцер номер 1. «Дэджао!» Клацнув зубами то ли от холода, то ли от страха, я сжала руки в кулаки. Вышеупомянутый гордо вскинул подбородок, презрительно осмотрев пожитки, которые я принесла. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но вместо этого выдохнул облачко морозного воздуха. «Я же сказал, не задерживайся!» Схватив меня за воротник, смотритель бесцеремонно вытащил меня из карцера, захлопнув сразу две двери. «Откуда здесь адмирал?» На пути назад с меня уже спало оцепенение. «Ты имела в виду, бывший адмирал?» Усмехнулся мужчина недобро. «Теперь этот предатель не более, чем вшивый пес. И пахнет так же». Смотритель заржал в голос. Я не видела в его веселье ничего обоснованного, поэтому сдержанно кивнула и удалилась, по пути наверх обдумывая увиденное. Джао был здесь, и вроде как по большому счету мне должно быть все равно, но что-то не давало забыть, то и дело мысленно возвращая к неутешительной картине растрепанного и ужасно усталого теперь уже бывшего адмирала. Было в его взгляде что-то отвратительное. Смирение, да, точно, смирение со своей судьбой. И меня это просто выводило из себя. Через час, встретившись на одном из балконов, открывающих вид на внутренний двор, единственное место, где заключенные могли гулять, с Зукой и Саккой мы обменялись новостями. Про Джао я решила ничего не говорить, ведь плохих вестей уже и так было достаточно. Как выяснилось, Хакоды здесь нет, и вообще никого из племени воды сюда пока еще не привозили. Что получается, я снова облажался. Сакка в сердцах стукнул кулаком о стену. Мой план снова провалился, и мы теперь в опасности. Ну, попыталась успокоить юношу я. Да ладно тебе, нас не поймали, и мы придумаем, как выбраться отсюда. Продолжил Зука, криво улыбнувшись. «Ну зашибись, помог, блин», — обреченно протянул молодой воин, оперевшись на перила. Но уже через мгновение он вдруг выпрямился, вглядываясь в толпу заключенных. «Кажется, еще не все потеряно». Внезапная подмога в виде Суюки, подруги Сокки, была неожиданной, но определенно приятной. Лидер воинов Киоши оказалась довольно милой, но воинственной девочкой. Она тут же включилась в нашу тусовку и согласилась бежать с нами, как только выдастся возможность. Однако на этом хорошие новости кончались. У нас все еще не было полноценного плана. Решив еще немного выждать, мы попрощались с Суюки и снова разошлись кто куда. Я лично пошла в столовку, дабы перекусить. Есть хотелось неимоверно, а еще я надеялась, что в самом посещаемом месте тюрьмы смогу раздобыть побольше информации. Но после того, как я заполнила желудок, ничего такого не произошло. Главным образом потому, что в тюрьму из-за утренней стычки одного из надзирателей с заключенным прибыл начальник, Вардин. От него шарахались буквально все, находящиеся в тюрьме, начиная от заключенных, заканчивая надзирателями. Именно поэтому на постах не спали, в коридорах не шумели, а на пути под ногами не путались. Следуя интуиции, я решила также залечь на дно, не привлекая внимания. «О, ты же та новенькая!» Из-за поворота вынырнула серьезная утренняя знакомая, лицо которой озарила вежливая улыбка. Я затормозила, дивясь, как из тысячи одинаковых шлемов она так легко меня узнала. «Здрасте, тут такое дело, меня срочно вызвали к зануде в ордену, там что-то про нового пленного, я так и не поняла, а у Джая сегодня последний день заключения, будь паинькой, отведи его в камеру, вот ключи, спасибо», протараторила она, кинув в меня связку ключей. «А, чуть не забыла, камера 47, хорошо», ответила в пустоту я, с минуту еще постояв на одном месте. «Какая она, однако, деловая, туда сходи, сюда приведи, в любом случае, все равно заняться нечем, а так я хоть сделаю вид, что действительно тут работаю». На несменном посту меня уже ждал несменный смотритель с наручниками. Он проводил меня до камеры, сам открыл ее и надел железные кольца на руки Джая. «Увидимся через пару дней, отродье», — плюнул мужчина в спину заключенному. Я затаила дыхание с плохо скрываемой отвисшей челюстью. Но все, что сделал бывший адмирал, это посмотрел из-под лобья на обидчика. И, немного сгорбившись, пошел вперед. От такого расклада я офигела еще больше, но поспешила взять себя в руки и догнать заключенного, уже поднимающегося по лестнице. До его этажа шли в молчании, но когда свернули в полностью пустой коридор, я не выдержала. «Почему вы ему не ответили?» Перегнав Джая, я встала перед ним, не давая пройти вперед. Растрепанный бывший адмирал поднял вверх одну бровь. Поняв, что отвечать мне не собираются, я сняла с головы шлем, тряхнув при этом завязанным на затылке хвостом. Глаза у заключенного округлились пуще прежнего. «Мало мне проблем, так еще и ты нарисовалась», — нахмуренно отозвался Джая, толкая меня плечом в сторону. «Что ты вообще здесь забыла? Я тут по делу. А вы?» Поравнявшись с бывшим адмиралом, я важно задрала подбородок. «Ха, не видно, что ли? Отдыхаю», — нагло ухмыльнулся он, но улыбка тут же сползла с его лица. Навстречу нам шли трое мужчин, один из которых держался немного спереди, нежели остальные. Он же шел неторопливо, будто осматривал свои владения. Его руки были сцеплены сзади, а на губах играла неприятная улыбка. Да и сам по себе человек выглядел неприятно. Лихорадочно накинув на голову шлем, я выпрямилась по струнке. «Вардин», — прорычал Джая, и я сжала голову в плечи. «Ой, че сейчас будет? Так, так, так», — сладко пропел начальник тюрьмы. «Кто тут у нас? Предатель?» «Я не...» «Кто давал тебе слово?» — резко перебил Вардин, и от его напускной вежливости не осталось и следа. «Время, проведенное в карцере, тебя ничему не научило, давай-ка повторим, кто ты?» Я схватилась за сердце. «Корвалола мне, Корвалола, беда», — покачал головой начальник. «И что мне с тобой делать?» «Знаю, таких, как ты, измором не возьмешь, тут надо другой способ, посмотрим». Вардин постучал указательным пальцем по подбородку под ненавистно испепеляющий взгляд Джая. «Знаю, возможно, я был слишком добр к тебе, предатель. Знал ли ты, что здесь полно заключенных, которые стали таковыми именно по твоей вине? Скоро узнаешь». Начальник рассмеялся. Его сопровождение хищно заулыбалось. Я испуганно посмотрела на бывшего адмирала, но у того на лице даже мускул не дрогнул. Отсмеявшись, Вардин приказал мне отвезти заключенного в его камеру и ушел. Я смотрела ему вслед с очень задумчивым лицом. Он похож на обезьянку. Через некоторое время выдала я, за что получила смешок от Джая. Поверить не могу, что такой ребенок, как ты, в свое время смогла меня победить. Это кто, блин, ребенок? Освободилась я без малого только через час, ибо настолько разговорилась с бывшим адмиралом, что даже не заметила, как пролетело время. Джая нехотя, но рассказал, что после неудачной осады северного племени воды сбежал, так как его флот был полностью разгромлен, а такого поистине великого краха лорд огня бы не потерпел. После этого он все это время скитался по миру, но не мог задерживаться в одном месте дольше, чем на пару недель. В один не очень прекрасный день его поймали, и буквально позавчера доставили сюда, где бывший адмирал уже успел устроить стычку, причем с самим Вардином, прибывшим лично встретить давнего друга. За использование магии огня Джая посадили в карцер на долгий день, даже поесть ничего не дали, а утренняя подачка лишь удостоверение в том, что за столь продолжительное время, а просидеть в карцере дольше пары часов чистое безумие, мужчина не умер. На то, что пора заканчивать светские беседы, мне указал один из стражников, напоминающий о том, что наступает время уборки. Ахнув, я попрощалась с Джая и задвинула щелку, через которую с ним разговаривала. Идрить, я молодец, попала с ребятами в тюрьму и вместо того, чтобы помогать им, отстояла с, по сути, нашим врагом номер один и мило с ним отбеседовала. Понять, что за время моего отсутствия произошло много чего, в основном плохого, я смогла по короткому, но эмоциональному монологу Сопки, с которым по счастливой случайности столкнулась в коридоре. В смысле, Зука рассекретили? Схватилась за голову я. Вы че тут вообще устроили? Я просто хотел еще раз повидаться с Суюки, а там стражница, и Зука не давал ей пройти в камеру. Твою мать, вот блин, блин, блин. Стучала я кулаком по лбу. Но есть и хорошие новости, поспешил прервать мое самоуничтожение юноша. Я придумал, как нам выбраться отсюда. Но есть и еще кое-что. Что? Обсудим это сразу с остальными. Идем, сейчас они должны мыть площадку у главной лестницы. Завидев принца со шваброй в руках и в красной потрепанной робе заключенного, я тут же кинулась его осматривать, наплевав при этом на предостерегающие жесты Сопки. Ты как, они тебя не били, не пытали? Вертела я в руках его лицо, выискивая мелкие царапины или синяки. Все хорошо, насмешливо ответил принц, мягко опуская мои руки. Я, конечно, все понимаю, но давайте привлекать поменьше внимания, мило протянула Суюки, зазывая нас спрятаться за лестницей. Этим загадочным еще кое-чем оказалось, что молодой воин подслушал, как двое стражников обсуждали завтрашнее пополнение в рядах заключенных. По слухам, в их числе будет и Хакода. Сакка сомневался, есть ли хотя бы малюсенькая причина, чтобы оправдать решение остаться, при этом подвергнув остальных еще большей опасности. Мы не сдадимся так просто. Решай, Сакка, и мы в любом случае за тобой последуем, высказался за нас всех Зука. Я со щенячьим восторгом в глазах смотрела на него, чувствуя разливающуюся по телу гордость. Но она быстро сменилась на холод, когда я вдруг подняла глаза и увидела Джая. Тот скучающе подпер голову рукой и смотрел на нас.